Глава 13. Подходя к кассе, я незаметно передала наполненную корзину Тамаре, которая ждала меня за стойкой с шоколадками, чтобы бабушка не заметила нашей хитрости. А в это время продавец на кассе рассказывала бабушке, что у них в магазине сейчас проходит акция ко дню пожилого человека, и покупательница выиграла продуктовую корзину. Старушка слушала продавца и нервно теребила пуговицу своего плаща. «Как же, это столько подарков!» — говорила она и смотрела на продавцов. Но те хорошо делали задуманное нами. Тамара уже укладывала покупки в пакеты. Получилось два больших, и я была довольна. Тамара проводила бабушку к столу для покупателей, а я быстро рассчиталась за все покупки. Взяв со стойки две шоколадки, я добавила их к своим покупкам, а потом отдала продавцу на кассе. «Это вам и Тамаре. Спасибо вам. Вы молодцы». «Спасибо!» Женщина улыбнулась, и ее лицо совершенно поменяло выражение. «Нет, это вы молодец. И простите меня. У нас начальство не очень жалует такое, и мы на постоянном контроле, так что...» «Ну что вы, я все понимаю», — сказала я. «Держитесь, ведь мы с вами сильные». Попрощавшись, я направилась к столу с пакетами, где стояла бабушка. Она трясущимися руками доставала из своей потертой сумочки таблетки, видимо, разволновалась. Да, старому человеку и плохие эмоции, и хорошие тяжеловато переносить. «А как же я это все донесу?» — бормотала она негромко. «Здравствуйте», — сказала я. «Простите, но мне кажется, что мы с вами соседи. Я недавно переехала, и еще не всех в подъезде знаю, но вроде бы видела вас. Вы на 5-м этаже живете?» Тут я назвала адрес. «Да, верно». Старушка прищурилась на меня. «А вы, по-моему, Тонина соседка, так?» «Да, это так», — радостно воскликнула я. «Очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Елена. Давайте ко мне ваши покупки, я донесу». «Леночка, пакеты тяжелые», — воскликнула бабуля, но я покачала головой и взяла пакеты, не принимая возражения. «А меня Серафимой Павловной зовут». Мы не спеша дошли до дома, разговаривая про случившееся с Антониной. Серафима Павловна была очень этим расстроена. «Я переехала в этот дом не так давно, после горя, случившегося в нашей семье. Но Тонину маму я застала живой. Несколько раз заходила к ним, передавала квитанции по квартплате. Что сказать? Галина Петровна была человеком своеобразным. Я не знала ее до болезни, но предполагаю, что характера она была жесткого. Тоню мне было очень жаль, ведь в болезни характер ее мамы ухудшился в разы. Бедная девочка, она покоя не знала. До того, как совсем слечь, Галина ходила с палкой, и вот теперь эта палка стала для Тони сущим наказанием. Мать стучала ей палкой стену, требуя то воды, то еды, то другого внимания. Я не пробыла там и 10 минут, а палка стучала в стену комнаты непрестанно. Потом Тоня пожаловалась мне, что не спит уже несколько дней из-за этой самой палки. Вот тогда она и вынуждена была уволиться с работы, потому что несколько раз засыпала на рабочем месте. Пробовала нанять сиделку. Как раз Антонине нужно было отлучиться на несколько дней, в деревню к кому-то ездила. Но вернулась она быстро, и сразу по ее возвращению сиделка отказалась оказывать услуги и даже повышение оплаты отвергла. Но кто ж ее осудит? Никто не желает слушать капризы на пустом месте, да и если бы только капризы». Я слушала рассказ Серафимы Павловны и представляла, в каком аду жила Антонина, и единственной ее отрадой был тот самый пестренький фикус. Не мудрено, что она просила меня позаботиться о нем. Но после смерти матери Антонине не стало легче», — продолжала свой рассказ Серафима Павловна. «Я думаю, что к этому времени Тонина психика уже была в таком состоянии, ей требовалось лечение, отдых, хоть какая-то помощь. Я пыталась ей сказать об этом, но она не стала со мной разговаривать и отгородилась от мира. Никому не открывала дверь, почти не выходила из дома. Мы с соседкой Катериной хотели как-то ей помочь. Пытались найти путь, как можно обратиться к специалисту, чтобы тот на дому посмотрел Тоню, но потом Катя умерла. А мне Тоня сказала, чтобы я не лезла к ней, и я отступилась. Ведь помочь человеку можно только тогда, когда он сам согласен принять помощь. Ну вот, а после не стало и Тони. Я не знаю, связаны ли между собой все эти происшествия в нашем доме, но все это очень необычно. Я подумывала тоже поискать другое жилье, но боюсь, что переезд мне не осилить, да и страшновато. Кому нужна старуха? Оставят на улице, сейчас только мошенничество. Долго ли мне осталось, кто знает, а доживать свой век на улице не хочется». Мы подошли к подъезду, и Серафима Павловна попыталась взять у меня хоть один пакет с покупками, но я уверила ее, что донесу их до квартиры. А про себя я подумала, было Карпухина или нет, но после работы на сенокосе и в огороде такие физические нагрузки, как два пакета, мне не были в тягость. «Тогда я не отпущу вас без чая», — воскликнула Серафима Павловна. «Ведь вы же останетесь на чай?» «Непременно останусь. Только давайте поступим так. Я доставлю вас домой, а потом схожу к себе, тоже разложу покупки, переоденусь, а после мы с вами устроим посиделки, хорошо?» Серафима Павловна согласно кивнула и посетовала, что у нее так давно не было гостей, и теперь она очень рада, что мы с ней познакомились. Я тоже была рада. После вечеров, проведенных в Карпухино, мне было тоскливо коротать вечер одной, а Серафима Павловна показалась мне приятным собеседником. Переодевшись и прихватив с собой коробку конфет, подаренную мне недавно на работе довольным клиентом, я снова отправилась на пятый этаж. Небольшая однокомнатная квартирка Серафимы Павловны была уютной и скромной, ничего лишнего, только самое необходимое. Хозяйка усадила меня на диван, а сама занялась угощением, достала из серванта белоснежную скатерть, чашки с синими цветочками и вазочку с бубликами. «Я даже не знала, что у нас в магазине такие акции проводят», — говорила она мне. «Столько всего положили в корзину, мне на месяц хватит. Леночка, вы не подумайте, я не нищая, но моя пенсия не очень большая, и к тому же у меня есть обязательства. Я выплачиваю кредит, не очень большой, конечно, но все же платеж каждый месяц. А в этот раз я немного не рассчитала. Пришлось сдавать на установку видеодомофона. Старшая по дому сказала, после последних происшествий это обязательно, и подождать не хотела. Ну вот». «Сейчас многие платят кредиты», — вздохнула я. «Я тоже платила, но мой муж, теперь уже бывший муж, помог мне и выплатил остаток». «Так вы в разводе? Как жаль», — покачала головой Серафима Павловна. «А детки есть у вас? Простите, если вопрос неуместен». «Нет, ничего, детей у нас нет. Надеюсь, что сейчас у моего мужа все будет хорошо. Его вторая жена в положении. Я желаю им счастья и очень хочу, чтобы у них появился малыш». «Вы очень добрая, Леночка», — улыбнулась Серафима Павловна. «Это сейчас такая редкость. Современный мир не терпит человечности и доброты, как ни жаль». В кухне на плите засвистел чайник, и хозяйка пошла туда, надев на руку милую варежку-прихватку. А я встала с дивана и прошла к окну, оглядывая убранство квартиры. На стене висел семейный портрет в рамке. Темноволосый мужчина с залихватским кудрявым чубом. Рядом с ним красивая женщина с родинкой на щеке. Это была молодая Серафима Павловна. Та же родинка, теперь едва приметная, но те же глаза и улыбка. Только здесь, на фото, она была счастливой. Между ними сидела девочка лет 3 с 2 задорными косичками и курносым носом. На комоде стояли еще фото в рамках, и я стала их рассматривать. Вот снова мужчина, возмужавший и чуть седой, а вот девушка. Эти русые волосы и веснушчатый нос я помнила. Это была Женя. Та самая девушка, с которой до меня встречался Игорь. «А я сюда переехала после смерти дочери». Серафима Павловна вернулась в комнату, неся с собой заварочный чайничек. «У нее была онкология, и на лечение мы отдали все сбережения. Муж скончался раньше, и знаете, Леночка, я даже рада, что он не увидел смерти нашей Женечки. Но вот, лечение только оттянуло трагический момент. Но все же я благодарна Богу за то, что он дал мне немного больше времени прожить с моей доченькой. А когда Жени не стало, я продала нашу 3-комнатную квартиру, купила эту, а деньги отдала в уплату кредитов. Немного не хватило. Вот теперь доплачиваю и молюсь, чтобы не умереть раньше, чем отдам долг. Все же не хочется, чтобы люди тебя плохим словом поминали. Ну, садитесь, станем пить чай». Я сидела за столом с чашкой в руке и видела, как смотрит на меня с фотографии Женя. Чуть улыбается, в глазах живые огоньки. Так вот зачем я здесь. Вот зачем привела меня сюда судьба, в этот дом. Вернуть неоплаченные долги, насколько это было возможно. Теперь после Карпухина я понимала, что оплата неизбежна. А вот какой она будет, такой, как у Антонины, или иной, тут мне разрешено выбрать.